Приезд Дерюгина был для Вадима радостью. Подполковник обязательно прихватывал с собой вещевой мешок с продуктами. Экономная Ефимья Андреевна прятала подальше консервные банки с тушенкой. Она прятала колбасу, кусковой сахар, старалась, чтобы хватило надолго. Вот и сейчас она с неодобрением смотрела на Вадима, выковыривающего погнутой вилкой из банки куски розовой свинины в белом жиру. Эту банку, раскрытую за столом Дерюгиным, можно было растянуть на неделю, сварить щи, суп, поджарить картошку. «Чего же ты, Гриша, до войны-то делал?» — мрачно уставился на зятя Андрей Иванович. «Служил». «Как служил-то?» «На лошадях горцевал. Из пушек постреливал на учениях», — продолжал Андрей Иванович. «А началась война, рысью припустил от границы, греб твою шлеп. Не морщинь лоб-то, не ты один. Чего же вы, немцы-то, испугались? Ты мне напрямки скажи, тут что, вредительство или просчет какой получился? Толдычили по радио, писали в газетах, мол, Красная Армия самая сильная в мире, а немец вдарил и покатились колобком в тыл. Да куда же будете катиться, до Урала или до самого Байкала?» «Я свой полк вывел», — сказал Дерюгин. «А сколько наших осталось в окружении? Ударил фашист врасплох, знал наши слабые места». «Врасплох», — хмыкнул Андрей Иванович. «Вспомни, сколько мы за этим самым столом толковали, что будет война. Выходит, все знали и там?» Он поглядел на потолок. Вадим, стрельнув глазами на бабушку, пододвинул банку и снова запустил туда вилку. Он знал, как только все поднимутся из-за стола, бабка отберет тушенку. Ефимия Андреевна вздохнула и покачала головой. Изголодался мальчишка. Растет. Аппетит у него за двоих, только давай и давай. Пусть поест. Кто знает, может, скоро совсем придется положить зубы на полку. Куда все подевалось? Вот она, проклятая война. Ладно, взрослые, но за что детишки-то страдают? «Гриша, неужто германец и сюда придет?» — помолчав, спросил Андрей Иванович. «Пушки у нас, слыхать, коженный вечер зарево полыхает над лесом». «Лучше бы вам уехать отсюда», — сказал Григорий Елисеевич. «Никуда я отсюда не крянусь», — решительно заявила Ефимия Андреевна. «Нагляделась я на беженцев. Голодные, оборванные, едут и едут, а куда и сами не знают. А уж коли суждено помереть от басурмана, так пусть в своем доме». «Значит, наше дело табак?» — опустил большую голову Андрей Иванович. «Мои ребята нынче два юнкерса над Климовым сбили», — сообщил Григорий Елисеевич. «Бьем и мы их, отец». «А сколько они наших положили?» — отозвался Абросимов. «Погоним мы их», — мягко заметил Дерюгин. «Вот-вот остановим, и тогда побежит немец обратно». «В Москве остановите?» — пробурчал Андрей Иванович. «Али в Питере?» «Не бывать ему в Москве», — сказал Григорий Елисеевич. В это он свято верил. Три дня назад, 29 сентября 41 года, состоялось совещание комсостава у командующего армией. К этому моменту обстановка на фронтах сложилась следующим образом. Гитлеровцы во что бы то ни стало решили захватить Москву. Западный, Брянский и резервные фронты, защищавшие дальние подступы к столице, понесли большие потери. Группа армий «Центр» неумолимо приближалась к Москве. Другая группа немецких армий «Юг» 19 сентября заняла Киев. Наш юго-западный фронт отступал. Катастрофически сложилось положение и с Ленинградом. Третья группа армий «Север» к 8 сентября блокировала все подступы к городу. Гитлер и его генералы не сомневались, что против их мощной силы никто в мире не устоит, и они назвали операцию по разгрому советской столицы «Тайфун». 30 сентября Великая битва началась. Армия, в которую входил и артиллерийский полк Дерюгина, тоже участвовала в этом сражении. Это потом в военных академиях начнут изучать переломную во всей Великой Отечественной войне битву под Москвой. А пока советские воины, каждый на своем месте, выполняли полученный ими приказ. Задачей зенитчиков было отгонять от узловой станции фашистских стервятников. Из Климова прямым ходом в Москву доставлялись вооружение, боеприпасы, воинские части. Ощущал ли сейчас все величие происходящего подполковник Дерюгин? И да, и нет. Он знал, что от этой грандиозной битвы очень многое зависит в дальнейшем разгроме фашистских армий, в котором он никогда не сомневался. Но вместе с тем это были его обычные фронтовые будни. Он добросовестно выполнял приказы командования, яростно сражался с эскадрильями юнкерсов, которые будто остервенели, а в свободные минуты думал о семье, о своих родственниках. «Не сдадим мы, отец, Москву», — твердо повторил Григорий Елисеевич. «Сталин там?» — спросил Абросимов. «Кое-кто толкует, что правительство эвакуировалось». «Где же ему быть?» — сказал Дерюгин. «А болтунов не слушайте. На чужой роток не набросишь платок». В окно косо ударили мелкие капли. Небо над станцией обложили тяжелые облака. Бор потемнел, притих. Кое-где среди зеленых сосен желтели березы. Война войной, а природа неторопливо совершает свой извечный круговорот. Скоро зарядит проливной дождь, проселочные дороги набухнут лужами. В пасмурную погоду и юнкерсы поменьше будут наведываться в тыл, да и танкам туго придется на раскисших дорогах. Далеко продвинулись вглубь страны фашисты. Вокруг крупных городов население роет окопы, сооружает противотанковые надолбы ежи из рельсов. Женщины, старики и дети с ломами, кирками, лопатами вышли на окраины. Исчез первый страх, оцепенение, на смену пришла ненависть. Почувствовали это и немцы. Все больше в тылу начали досаждать партизаны, да и местное население оказывает сопротивление новому порядку. Григорий Елисеевич поделился своими мыслями с тестем, но тот слушал рассеянно, думая о чем-то своем. На станции толкуют, что немцы уже близко от Андреевки. Кое-кто уже узлы связал и подался в тыл. Андрей Иванович решал для себя трудную задачу — уезжать из основанной им Андреевки или остаться. Хотя жена и твердит, что умрет в собственном доме, все же поперек его воли не пойдет. Но куда уезжать? Родни вроде бы и немало, да где ее теперь сыскать? Федор и Тоня неизвестно где. Дмитрий уехал к своим в Тулу, оттуда на фронт. Об этом он сообщил в последнем письме. Значит, добился своего. А ведь у него белый билет. «Чему быть, того не миновать», — сказал Абросимов. «Велика Россия, а ехать нам со старухой вроде и некуда. Андреевка без базы — пустое место. Чего тут немцам делать?» «Если надумаете, я вас отправлю», — сказал Дерюгин. «Может, в Сызрань, к Алене?» «Беда не по лесу ходит, а по людям», — вздохнула Ефимия Андреевна. «Как-нибудь выдюжим. И то мы со стариком век свой почти прожили». Григорий Елисеевич отыскал в комоде машинку, усадил Вадима на табуретку у окна. Бабка обвязала вокруг шеи чистое полотенце, взъерошила темные волосы. «Чугун в печку поставлю, потом помоешь голову». «Только не наголо», — предупредил мальчишка. Толстая нижняя губа его недовольно отвисла. Не любил Вадим подстригаться и потом не очень-то доверял Дерюгину. «Обкорнает насмех всему поселку». «Под бокс тебя или полубокс», — усмехнулся Григорий Елисеевич и выстриг машинкой дорожку от затылка до лба. Мягкие черные волосы упали на пол. Вадим еще больше насупился, косил глазами, провожая каждую прядь, падавшую на окрашенный пол. «Я же вас просил», — чуть не плача проговорил он сквозь стиснутые зубы. «Не обучался я этому делу», — сказал Дерюгин. «Могу только наголо». Тишину нарушил негромкий мурлыкающий звук. Вадим, напряженно хмуря лоб, прислушивался. Когда захлопали зенитки, он соскользнул с табуретки и, наступая на разбросанные по полу черные пряди, пошел к двери. «Я же тебя не достриг, дружочек», — сказал вдогонку Дерюгин. Он стоял с машинкой в руке и недоуменно смотрел на мальчишку. «Стригите своих зенитчиков, мазил!» — обернулся с порога Вадим. Андрей Иванович, глянув на него, хмыкнул, а Ефимия Андреевна, прижав кончик платка к губам, засмеялась. Одна половина головы мальчишки была голая, синеватая, а вторая — лохматая, черноволосая. «Куда ты, Вадик?» — сказала она. «Срам на люди-то такому показываться!» «Не надо мне вашей тушенки», — сказал Вадим и с силой захлопнул дверь. «Всегда так», — вздохнула Ефимия Андреевна. «Услышит самолет и в лес». «Зря ты его наголо», — сказал Андрей Иванович, — обиделся. «До зимы отрастут», — ответил Григорий Елисеевич и отряхнул с гимнастерки и брюк волосы. «Придет, вы его достригите». Он пощелкал машинкой. «Хорошо стрижет». «Не от Тони, ни от Федора ничего не слыхать», — пригорюнилась Ефимья Андреевна. «Живы ли родимые?» «Не каркай, мать», — сурово оборвал Андрей Иванович. «Федор двужильный, его не сломаешь. И о женке с детьми позаботится». «Господи, спаси и помилуй», — повернувшись к иконам, перекрестилась Ефимья Андреевна. Через Андреевку отходили побывавшие в боях воинские части Красной Армии. Первыми проплыли санитарные обозы. Держась за телеги с лежачими, шагали забинтованные бойцы. На автомобильной и лошадиной тяге прогрохотала артиллерия. Красноармейцы с винтовками и карабинами растянулись на всю улицу. Колонну обгоняли черные эмки, крытые зеленые грузовики. Одиночные юнкерсы пикировали на отступавших. Тогда колонна распадалась. Бойцы укрывались в огородах, под защитой домов, стоя и с колена палили из винтовок по самолету. Командиры протяжными криками «Рот, остановись!» снова собирали людей в походную колонну. Хмурые лица, расстегнутые воротники гимнастерок, некоторые шли босиком, сапоги болтались на плече или были привязаны к вещмешку. Подкреплялись прямо на ходу. Восседавший на облучке походной кухни белобрысый старшина доставал из большого деревянного ящика банки с консервами и раздавал бойцам. Когда ящик опоражнивался, он швырял его на обочину и огромным кухонным ножом вскрывал другой. Обгонявшая колонну черная эмка притормозила возле кухни. Из приоткрытой дверцы высунулась голова в фуражке. Старшина выслушал командира, отдал честь, а когда эмка укатила, снова стал раздавать белые жестяные банки бойцам. «Была стрелковая рота, и нету стрелковой роты», — с горечью говорил он. «А покойникам консервы ни к чему». «Хлебца бы», — попросил кто-то. «Была рота», — бормотал старшина. Оставшийся за председателя поселкового совета бухгалтер Иван Иванович Добрынин собрал мужчин. Заседали прямо на крыльце. Мимо тянулся обоз с ранеными, ощутимо пахло йодом и лекарствами. Серое небо притихло, как перед грозой. «Дело такое, дорогие товарищи», — говорил Иван Иванович, дымя самокруткой. «Уходят наши». «Бегуть», — вернул Тимаш. «Драпают, только пятки сверкают. То ли дело мы в германскую компанию, — помолчи, Тимаш, — повел на него сердитыми глазами Абросимов, — знаем, какой ты был вояка». «У меня медаль получена», — заерепенился Тимаш. «Самолично главнокомандующий прицепил к груди». «Где же медаль-то?» — поинтересовался Блинов. «Пропил, небось?» «Награды я не пропиваю», — с достоинством ответил Тимаш. «Медальку мою в 16-м разбойничке уволокли». «Дело такое, односельчане», — продолжал Добрынин. «Уходить и нам отсюда или оставаться?» Я толковал давеча с полковником, так он сказал, что Андреевку сдадут без боя, а вот в Климове будет сражение. Туда все части и подтягиваются. Электростанцию будем сами взрывать, чтобы, значит, немцам не досталось. Саперы заминируют, когда уйдет последний эшелон. «А что еще говорил полковник?» — спросил Григорий Борисович. «Велел уходить в тыл или подаваться в лес», — неторопливо говорил Иван Иванович. «Леса у нас, сами знаете, богатые, там враг не сыщет. Ну и партизанский отряд нужно будет организовать, коли людей подходяще наберется». «Это че же?» — влез Тимаш. «Будем в лесу, как серые волки, выть на луну?» «С немцами воевать, дед», — сказал Добрынин. «Такая вот штука». «Я тут первый дом срубил. Меня тут и похоронят, греб твою шлеп», — сказал Андрей Иванович. «И бабка моя никуда ехать не желает». «Когда должны электростанцию взорвать?» — поинтересовался Шмелев. Полковник толковал, как немец подойдет к Кленову, тогда и взрывать надо, — сказал Добрынин. Саперы взрывчатку заложат, а потом дело нехитрое. Вертануть ручку машинки, и взлетит на воздух наша электростанция. «Кто же вертанет?» «Семен, может, ты?» — посмотрел Иван Иванович на осунувшегося кудрявого Семена, который утром приехал с товарняком из Климовской больницы. «Взрывать я, Иван Иванович, непривычен», — хмуро заметил тот. «Мое дело строить». «Что велят, то и надо делать», — сказал Добрынин. «Не застрять бы мне здесь», — обеспокоенно взглянул в сторону вокзала Блинов. Он до последнего дожидался в Андреевке сестру, которая написала, что выезжает к нему. Шмелев внимательно посмотрел на заведующего клубом. Под 50 мужику. В партию так и не вступил. И не скажешь, что всего себя отдает клубному делу. Говорили, что Блинов увлекается марками, переписывается с другими филателистами, якобы собрал целую коллекцию. Была мысль у Григория Борисовича как следует прощупать этого нелюдимого человека, но особой пользы от него вряд ли можно было ожидать. Неужели любовь к сестре держит его здесь? А может, хочет немцев дождаться? «Я побегу за своими на хутор». Охнув, Семен поднялся со ступенек. У него только что швы сняли после операции. «Может, еще воткнемся в эшелон?» Он кивнул всем и пошел прочь. Лицо его пожелтело. От того, что сутулился, он казался даже ростом меньше. «Говорят, наш Семен чуть от брюха не помер», — покачал головой Тимаш. «Пустяк, — говорят, — операция, а человека вон как скрутила ядрена вошь. У меня же 3 полных бака молока, — вспомнил Шмелев. — Надо отдать красноармейцам. — Чего же ты не уехал? — спросил его Андрей Иванович. — С немцами шутки плохи. — Ты, Борисыч, их сметаной угости. Может, и смилуются? — вернул Тимаш. — Завод на мне, — даже не взглянув в его сторону, — сказал Григорий Борисович. — Не было команды от начальства эвакуироваться. Он повернулся к Добрынину. — Электростанцию я могу взорвать. «Без саперов все равно не обойтись», — сказал Иван Иванович. «А ты все-таки будь на месте, Борисыч, мало ли что». «Люди толкуют, егоная жонка вчера с вечером ящик с маслом перла на горбу, когда ушел Шмелев», — сказал Тимаш. «И у Якова Супрановича в подвале добра навалом. Кому берегет?» «А ты сам видел?» — строго посмотрел на него Добрынин. «Эти куркули мимо рта ложку не пронесут», — ухмыльнулся Тимаш. «Супранович при немцах не пропадет». «Видно, не дождусь я Нину», — с грустью сказал Блинов. «Надо, пожалуй, отсюда подаваться в тыл, пока не поздно». «Беги, Архип Алексеевич», — хмыкнул Тимаш. «Все бегут, и ты беги». «Куда бежать-то?» — печально посмотрел на него зав клубом. «На Кудыкину гору», — ухмыльнулся дед. Задребезжал телефонный аппарат. Добрынин проворно вскочил со ступенек и бросился в дом. Вышел он скоро, на лице широкая улыбка. Полковник позвонил, сказал, наши задержали фашистов в Шлемове, это отсюда 20 км будет. Может, мужики еще все обойдется, не пустят их в Андреевку. Переправятся через Шлемовку и тут обудут, авторитетно заявил Тимаш. На дороге будто переставили декорации. Теперь красноармейцы, машины, все двигались в обратную сторону. Трехтонка с ревом волокла за собой 2 спаренные пушки. На подножке стоял молоденький лейтенант без фуражки и что-то покрикивал пехотинцам, прижимавшимся к изгороди дома Абросимова. Вслед за грузовиком протарахтели 2 легких танка. У одного на зеленом боку глубокая вмятина. Внезапно визг мотора заглушил все остальные звуки. Мессершмитт, вырвавшись из низких облаков, первый раз без единого выстрела пролетел над колонной. Развернувшись, снова низко прошел над дорогой, поливая из пулемета. Андрей Иванович видел, как затрепетала дранка на крыше его дома. Вниз потекла труха. «Греб, твою шлеп! Дом спалит!» — поднялся он во весь свой рост на крыльце и задел за притолоку. Схватившись за макушку и матерясь, он побежал к своему дому. «Ну ладно», — кряхтя поднялся Тимаш, — «куды нам грешным податься? А коли и придут басурманы, так не сожрут ведь живьем». Он взглянул на задумчиво сосавшего самокрутку Добрынина. «Русский мужик, он жилистый, кослявый, им, поди, и подавиться можно». «Вроде бы и пушки близко», — прислушался Иван Иванович. «Полковник не велел мне от телефона отлучаться». Он достал из кармана печать, подышал на нее и смаху пришлепнул на ладонь. «Куда ее девать? И касса осталась». «А много у тебя, Ваня, денег-то в поселковой кассе?» — остановился на тропинке Тимаш. «Еще когда все деньги и бланки отправил в Климово», — сказал Добрынин. «Так, мелочишка. 6 рублей 17 копеек. Эх! Пропили бы мы с тобой эти денежки, Ваня, — горестно вздохнул Тимаш. Да вот беда, водки теперь негде взять. Ты бы хоть сейчас-то, Тимофей Иванович, посерьезнел, — упрекнул Добрынин. Такое время, а ты все болтаешь. Пусть бабы слезы льют, а я непривычный, — вдруг окрысился тот. Допустили германца до дома, а теперь за голову схватились. Эх, да что говорить, ядрена вошь, — замысловато выругался и зашагал к дому. Еще одна воинская часть прошла в сторону фронта. Белокурый майор с рукой на перевязи шагал впереди красноармейцев. На шее его покачивался карабин. Лица у бойцов были хмурые. Среди них виднелись и легко раненые. Повязки почернели, шли молча. И дробный стук сапог по проселку разносился далеко окрест.